впервые самые важные персоны города собрались в ризнице. Зло должно проявиться и совершиться, чтобы люди поняли ценность добра. Со здешними людьми произойдет то же самое, что и с предателем-апостолом, который вскоре после того, как совершил свое деяние, понял, что он совершил. Они устыдятся и раскаются так сильно, что церковь станет для них единственным прибежищем, а Вискас наконец-то превратится в город верующих. И он, здешний священник, станет орудием зла. Он возьмет на себя эту роль. Возможно ли полнее и глубже показать Господу свое смирение? Пришел мэр, как и было условлено. «Расскажите мне, падре, что я должен делать?» «Я сам проведу собрание», — прозвучало в ответ. Мэр заколебался. Он был в городе высшей властью, и ему вовсе не хотелось, чтобы такой важной темы прилюдно и публично касался посторонний. А падре, хоть и провел в Вискасе больше 2 десятилетий, все же был не местным, не знал всех здешних легенд и поверий, и в жилах его не текла кровь Ахава. Я полагаю, что в столь серьезных обстоятельствах обратиться к народу надлежит все-таки мне, — сказал он. Ладно, будь по-вашему, это даже и к лучшему, ибо если выйдет скверно, церковь останется в стороне. Я сообщу вам свой план, а уж вы возьмете на себе труд его обнародовать. Впрочем, по зрелым размышлениям я понял, что если уж план ваш, то будет честнее и справедливее, если вы о нем и расскажете. «Вечный страх», — подумал падре. «Хочешь подчинить себе человека? Заставь его испытать страх». Без 9:50 хозяйка гостиницы и жена мэра подошли к дому Берты и, войдя, застали старуху за вязанием. «Нынче вечером наш город на себя не похож», — сказала она. «Я слышу топот многих ног. В баре все эти люди не поместились бы». «Это наши мужчины», — ответила хозяйка гостиницы. «Они идут на площадь, чтобы решить, как быть с чужестранцем». «Понятно. А что тут решать? Либо принять его предложение, либо пусть через 2 суток едет во свояси». «Нам и в голову никогда бы не пришло принять его предложение», — возмутилась жена мэра. «В самом деле? А я слышала, будто наш падре прочел сегодня замечательную проповедь, вспомнив, как жертва одного человека спасла все человечество, и как Бог, приняв предложение сатаны, покарал самого верного из своих рабов. Что дурного, если жители Вискаса воспримут предложение чужестранца как, ну, скажем, как сделку?» «Вы, должно быть, шутите?» «Нет, я вполне серьезно. Вы, похоже, меня обманываете». Обе дамы хотели встать и уйти, но это было бы слишком рискованно. «Да, кстати, а чему я обязана честью видеть вас у себя? Раньше такого, помнится, не бывало». 2 дня назад синьорита Прим сказала, что слышала, как воет проклятый волк. «Всем известно, что проклятый волк — глупая выдумка нашего кузнеца», — сказала хозяйка гостиницы. «Уверена, он отправился в лес с какой-нибудь женщиной из соседней деревни, начал там ее домогаться, получил отпор и сплел историю про то, как на него напал волк. Но мы, тем не менее, решили посмотреть, все ли благополучно возле вашего дома. Все в полном порядке. Я вяжу салфетки на стол, хоть и не поручусь, что успею завершить работу. Может быть, я завтра умру». Наступило неловкое молчание. «Вы, наверное, знаете, что со стариками такое иногда случается. Возьмут, да и умрут», — добавила она. Атмосфера разрядилась и стала такой, как прежде, или почти такой. «Вам рано еще думать о смерти. Может, и рано, но кто знает, что ждет нас завтра. Кстати, к вашему сведению, Именно об этом я думала весь сегодняшний день.